Моей маме цветочки дарил, на баяне весь вечер играл, всех соседей моих распугал. А потом ты меня удивил и прилюдно руки попросил. Чтобы сделать серьез предложение, нужно прежде иметь положение. У тебя не стоит, не стоит. Немножко на ухо глухой, я тебе в сотый раз повторю, под венец я с тобой не пойду. Да и некогда мне долго ждать, я не верю, что сможешь поймать все те рыбку золотую свои, чтобы спать.